11 марта. 82 градуса 4 минуты северной широты. 97 градусов 30 минут восточной долготы. До Северного полюса 885 километров. Утром я взял карабин и прошел по следам медведя. Длина прыжков постепенно сокращалась, и, наконец, они перешли в топтание, похожее на рысь. По охотничьим законам я должен был добить подранка, но, пройдя по следам метров 300, я понял, что это не тот случай. Медведь ни разу не залег, что говорило о легкости ранения. Кровяных бусинок на снегу становилось все меньше. Большинство белых медведей за всю свою жизнь ни разу не видят человека. Доказательство этому – их абсолютная смелость при встрече с ним. Медведь не боится ни самого человека, ни его голоса, ни выпущенной в него ракеты, ни ружейного выстрела. Эти факты опровергают предположение, что он начнет мстить человеку за свою боль. Тем более, что он, совершенно непонятным для себя образом, пострадал после нападения на существ, очень похожих на лежащих на льду тюленей. Ничего другого такого размера из животного мира на дрейфующих льдах просто быть не может. Я прошел по следу метров 300 и вернулся в лагерь. Целый день шли по торосам и засоренным полям. Собаки после отдыха и сброса веса шли лучше, чем накануне. Мы облегчили санки и лодку, перегрузив некоторые вещи в нарты. Теперь Артуру стало легче подтаскивать санки к нартам, после того, как караван останавливался перед препятствием. Быстрее пошли через проблемные места. День стремительно набирал силу. Длительность каждого рабочего дня за счет вечера увеличивалась на 20-30 минут. Вечером собак разместили в торосах в глубоком снегу. Это для тепла. На собаках попоны. Нет жилеток только на крупных. Каргеле, барсике, дунае. Нерпичий жир не ест только что. Остальные почувствовали его силу. На ночь не привязываем где. Пусть охраняет всех нас от медведей. Он больше других собак похож на зверовую лайку, да и сам он понял ночную свободу правильно. Бегает по лагерю и иногда с деловым видом бросает воинственные взгляды в сторону торосов. 12 марта. 82 градуса 11 минут северной широты. 96 градусов 44 минуты восточной долготы. Ночью приходил медведь. Собаки подняли крик. Выскочив из палатки, я сразу же его увидел. Он стоял на реке, метрах в 70 от нашего лагеря. Артур, чье участие в ночном эпизоде не состоялось, тащил карабин из палатки и, похоже, рвался в бой. «Только не в него!» «Конечно!» — ответил Артур и пальнул в направлении хищника. Медведь рванул вдоль реки и скрылся в торосах. 13 марта. 82 градуса 13 минут северной широты, 95 градусов 33 минуты восточной долготы. Прошли 3,7 километра. Встречный дрейф. Прорываемся сквозь сплошные торосы. Собаки не идут. Проходят 10 метров и останавливаются. По соленому льду идти не хотят. Сворачивают к берегу. Пристегнул сани к себе. Потащил впереди упряжки. Сразу же вспомнил, как тащили мы со Славкой свои нарты 2 месяца. Не пойму, как мы это делали тогда? Откуда брали силы? Сейчас мы ничего не несем, но устаем так, что к вечеру трудно говорить. Попадаются полянки и речки, но в основном сплошные торосы. В течение дня много раз меняется настроение. Мы рубимся дальше. Куда? Имеет ли все это смысл? Вглядываюсь вдаль. Ищу хоть мизерное послабление. Идти некуда. На нашем пути километры искорёженных, сваленных хаотично ледовых обломков. Но Тимина фраза работает, и мозги, изощряясь, выискивают лучшие варианты. Хотя и эти лучшие варианты тоже не всегда проходимы. Я ползал по торосам в поисках чуда. Иногда не было иного варианта, кроме как лезть на стену. Бой с торосами продолжался почти 2 дня, и вот к исходу 13 марта мы постепенно освободились от оков и вырвались на свободу. Да на какую? Чистейшее поле. Простор. Двигаемся в сторону полюса. И ведь ничегошеньки нет в том месте, куда мы устремились и так фанатично рвемся. Даже береза не растет. Есть только некая точка. И то только в твоих мозгах. В итоге по GPS в этот день прошли совсем немного. Конечно же, оттягивает на юг, упертый встречный дрейф. March 14. 82 градуса 12 минут северной широты. 94 градуса 46 минут восточной долготы. Как приятно утром ощущать свои собственные силы. Упругий шаг со скрипом по твердому насту, податливость работы по сбору лагеря. Время от времени бросать взгляд к северу, как бы заглядывая в будущий день и находиться в приятном ощущении счастливо складывающейся судьбы. С утра шли по сорным полям. Оглядываясь, я видел собак, окутанных шапкой пара. Это легкое облако, образованное дыханием своры, висело над упряжкой и передвигалось вместе с ней в морозном воздухе. Потом мы вышли к громадному озеру. Увидели, как поперек нашего хода шли медведица и медвежонок. Медвежонок, любопытный, постоянно поднимался на задние лапы, смотрел на нас и норовил свернуть в нашу сторону. Медведи стали приближаться. Пришлось выстрелить вверх, но выстрел их только заинтересовал. Однако тревога матери оказалась сильнее голода, и звери потихоньку ушли. Интересно, что собаки хладнокровно смотрели в сторону медведей, хотя чукчи нас предупреждали, что медведя нужно увидеть раньше, чем его почуют собаки, и успеть перевернуть нарты, иначе собаки погонятся за медведем и их разобьют. Господин при виде медведей принялся нетерпеливо пищать и нагонять страху топтанием на месте, но получил грозный окрик и успокоился. Для чукотской собаки, в силу ее пожизненно нелегкой судьбы, испытать полное насыщение едой совершенно нереально. Попробуйте накормить чукотскую ездовую до отказа. У вас ничего не получится. Собака, отказавшаяся от очередного куска, независимо от того, сколько она до этого съела, это не чукотская собака. Вечерняя кормежка – сильный эмоциональный подъем, подобный взрыву, непрерывно длящемуся 50 минут. Колокольный набат в приличном тротиловом эквиваленте. Сколько мольбы в глазах и восклицаний. Количество пищи зависит от веса собаки, поэтому более крупным положено больше. Я даю всем одинаковые порции, но крупным – каргелю, барсику и дунаю – даю немного больше. А потом, сверх этого, каргелю еще немного. Каждый вечер упряжка выпивает полуторалитровую бутылку нерпичьего жира. Жир густой и остается на внутренних стенках пластиковой бутылки. Я разрезаю ножом пустую бутылку на три части, потом каждую часть надрезаю вдоль, чтобы собаке легче было вылизывать пластиковую поверхность. Одну часть отдаю вожаку каргелю, вторую серому, как трудяге самому азартному, или шортику, как стабильному ежеминутному трудяге. Третья часть дается дунаю или барсику. Кормежка длится долго. Хочется поскорее завершить этот фактически закончившийся день. Мои мысли уже в завтрашнем переходе, в котором обязательно нужно ломануть и наконец-то хорошо пройти. Для этого нужно быстрее закончить все вечерние дела и лечь спать. Растаскивая собакам корм, я краем глаза вижу, что бивак наш не готов. Примус, главный критерий жизнеобеспечения, еще не думал зажигаться, а Артур уже 15 минут колотит собачьим кнутом по оленьей шкуре. В последнее время он почти перестал улавливать мои флюиды и делает все по-своему. Если так пойдет и дальше, то и 7 часов не останется на сон. День наш заканчивается писанием дневников. Я забираюсь в спальный мешок, но только наполовину. Сидя в спальнике, зажигаю свечу, примораживаю ее на фанерку и начинаю писать дневник. Так делал Славка. Грел в пламени свечи кончик авторучки. Тогда я пользовался налобным фонарем и писал карандашом и гордился этими спартанскими условиями. Но в этот раз взял свечи и уже успел их выбросить, оставив самую короткую. Свеча не только дает свет, она греет. Странно, но этот маленький кусочек пламени, мерцающий в большом промерзшем пространстве палатки, согревает. Правая рука без перчатки мерзнет. Я подношу ее к пламени и ощущаю его тепло. И сразу же вспоминаю, как мы шли в этот день. Пишу немного. Координаты утра и вечера, сколько прошли, какие-то картинки, которые смогли выступить из однородной среды плавных экспедиционных будней. Мои мысли скользят по накатанной уже колее и, привычно минуя полюс, легко приводят меня в район между полюсом и Канадой. В том, что до полюса мы дойдем, я не сомневаюсь. Есть уверенное ощущение, как у водителя, который, выезжая в дальнюю дорогу, принимает подтверждение интуитивной уверенности в благополучном завершении пути. Но район после полюса стоит особняком и пока не подвергается расшифровке. Стыдно сказать, но нам не хватает денег, чтобы нас вывезли самолетом с побережья Канады, и вопрос этот не закрыт до сих пор. Ни умения, ни опыта, ни желания, ни снаряжения, ни корма для собак, а элементарных денег, которых столько в нашем мире и которые тратятся ежесекундно тоннами, просто так, с той же легкостью, с какой человечество дышит.